Глава 22. Ладони оборотня на моей обнаженной коже. Сжимали бедра и опаляли этими грубыми, неистовыми прикосновениями. В его глазах черный туман жажды и хищных инстинктов. Парень вновь наклонился ко мне и вдыхал запах, при этом еще сильнее сжимал мои бедра. Слишком интимно и чрезмерно остро. Быть настолько близко к парню, которого толком не знала, но с лихвой ощущала его жажду. Жажду тела. И в такой накаленной, даже страшной обстановке я пересохшими губами еле слышно прошептала. «Я думала, тебя зовут как-то наподобие Кассиопеи Логерн де Пармис. А ты просто Брант? Если честно, другого ожидала». Оборотень ненадолго закрыл глаза и шумно выдохнул. Когда же вновь посмотрел на меня, испепелил взглядом, молча надавил на мое плечо и заставил лечь на парту, из-за чего я, не успев среагировать, затылком ударилась о деревянную поверхность. «Не трогай меня!» – зашипела. Тут же опять села, к счастью, была возможность, так как Брант меня отпустил, но лишь для того, чтобы резким движением снять с себя рубашку, которую же вскоре отбросил в сторону. И... ого! Тело оборотня действительно было мощным. Теперь, когда на нем не было рубашки, я могла лучше рассмотреть широкие плечи, сильные руки и рельефный торс, который вздымался всякий раз, когда парень делал новый вдох. Я предприняла очередную попытку убежать, только спрыгнула с парты, как он вновь подхватил меня за бедра и усадил обратно. «Не нужно, я буду кричать!» Он не слушал. Вернее, уже ничего не слышал, вновь раздвинул мне ноги. И встал между ними, и я ощутила, как вниз живота уперлось нечто твердое. В этот момент стало невыносимо душно и жарко. Не знала, что близость с другим человеком может вызывать разряды тока, бьющие огнем по нервным окончаниям. Вдох и выдох. Пыталась успокоиться и взять себя в руки, но не могла. В этот момент Брант сжал руку на моем запястье и ладонь положил на свой ремень. Пряжка обожгла кожу холодом, и сумасшедшее биение сердца отдалось барабанной дробью в ушах. «Растягни, девственница!» Сказал хриплым, уже неузнаваемым голосом, но тут же посмотрел на меня, и мрак лег на его лицо. Оборотень свободной рукой сжал низ моей юбки и задрал его, накидывая ткань мне на голову, чтобы не было видно лица. После этого повторил: «Растягни!» Он издевался? Хотя нет, это не вопрос, а утверждение. Он точно издевался. Мне даже стало не по себе. Оцепенение спало, и на прежнее место вернулась злость, моральной пощечиной, напоминая, что был этот оборотень страшен или нет, но хотел он лишь одного – сквернить мое тело. Буду бояться лично, позволю ему это сделать. Я сбросила с головы ткань юбки и зашипела. «Да пошел ты! Ничего я расстегивать не буду, держи все свое при себе!» Попыталась вырвать руку, но у меня ничего не получилось. Он все так же крепко держал ее в своей ладони. «Отпусти!» Я со всей силы дала Бранту пощечину, но никакого результата не добилась. Разве что его щека немного покраснела. «А чего это ты мне лицо закрываешь? Не нравится, да?» Я кулаком несколько раз ударила в его торс. Все равно, что бить стену. Оборотень ощутимо сжал ладонь на моей шее и заставил посмотреть на него. «Раздражаешь». «Вот и отлично!» – зашипела, хватая воздух губами. «У меня к тебе вообще глубокая ненависть! Отпусти!» Он надавил мне на плечо, опять заставляя лечь на парту, и в этот момент навис сверху. Мне стало казаться, что теперь я лежала под хищным чудовищем. «Если ты возьмешь меня, я тебе этого не прощу! Обязательно отомщу!» – произнесла со злостью пропитавший голос. Он сжал мои бедра и подтянул к себе, тут же начиная срывать с меня нижнее белье. И в этот момент я услышала шаги в коридоре, и сердце замерло. С одной стороны, нельзя, чтобы нас увидели, могут понять, что мы связаны призывом темного духа, а это строго каралось. Возможно, смертельно. Но с другой стороны, возможно, только позвав на помощь, я могла избежать того, что хотел сделать Брант. Пока я думала, звать на помощь или нет, дверь в аудиторию открылась, и на пороге возник смотрящий. Мужчина, увидев нас, широко раскрыл глаза, при этом скользнул взглядом по Бранту и как-то напрягся. «Что вы тут делаете?» – спросил он. Я думала, что смотрящий будет кричать, увидев двух студентов в аудитории во время комендантского часа. Но он говорил негромко, как-то нервно и смотрел только на Бранта. Оборотень обернулся к двери и, наполнив свои глаза чем-то жутким, сказал только одно слово. «Уйди. Сейчас комендантский час». «Закрой за собой дверь и исчезни». Брант хищно оскалился, и, вопреки всем моим ожиданиям, смотрящий сделал шаг назад, выходя обратно в коридор. «Помогите! Он хочет надо мной надругаться!» Я закричала. «Помогите!» Мужчина дернулся, но на меня даже не посмотрел. Потянул за собой дверь, закрывая ее. Тот, кто должен был смотреть за порядком, в самой суровой академии магии, будто бы испугался Бранта.